Глава 3. Гуронец, прозванный простодушным, обращен в христианство. Приор Киркабон, восхищенный на старости лет таким внезапным появлением в его доме племянника, взлелеял мечту, что если ему удастся убедить простодушного принять духовный сан, то он может легко передать ему в наследство свое приорство. Простодушный был одарен изумительной памятью. Природная бретонская крепость членов усилилась в нем еще более под влиянием сурового климата Канады. Что же касается доумственных способностей, то хотя он и не усваивал мгновенно того, что видел и слышал, зато однажды усвоенного не забывал никогда. Его восприимчивости много помогало то обстоятельство, что голова его не была начинена с детства ворохом тех глупейших сведений и правил, какими притупляют нас, вследствие чего здравые понятия укладывались в его мозгу легко и просто. Приор, наконец, решил засадить его за Новый Завет. Простодушный проглотил данную ему книгу с удовольствием, но, не имея понятия ни о времени, ни о месте описываемых событий, вообразил, что все это происходило в современной Британии, вследствие чего дал торжественную клятву отрезать Каиафе и Пилату носы, если эти бездельники попадутся когда-нибудь к нему в руки. Дядя Приор, восхищенный столь добрыми намерениями, тем не менее поспешил рассеять его заблуждение. Признав ревность его крайне похвальной, он объяснил ему, что она бесполезна, ибо люди, о которых идет речь, умерли более 680 лет тому назад. Простодушный вскоре выучил почти наизусть всю данную ему книгу. Порой он задавал дяде такие мудреные вопросы, что почтенный приор становился в тупик. Несколько раз он советовался с аббатом Сент-Ив, который, не зная, что ответить, пригласил одного ученого-иезуита, которому поручил окончательное обращение гуронца. Наконец, благодать снизошла. Простодушный обещал сделаться христианином. Он не сомневался, что ему следует начать с обрезания. «Ведь в книге, которую вы мне дали, — говорил он, — нет ни одного лица, над которым этот обряд не был бы совершен. Потому, само собой разумеется, что я должен принести в жертву мою крайнюю плоть, чем скорее, тем лучше». Сказав это, он, недолго думая, послал за деревенским цирюльником и обратился к нему с требованием немедленно совершить над ним помянутую операцию, думая сделать этим приятный сюрприз как мадмуазель де Киркабон, так и всей прочей компании. Цирюльник, к которому с подобными просьбами до сих пор не обращался никто, перепугался не на шутку и поднял на ноги весь дом. Можно себе представить, какое при этом произошло смятение. Мадемуазель де Киркабон особенно всполошилась при мысли, как бы племянник с его решительным характером не вздумал сам совершить над собою обряд и не натворил при этом по неопытности каких-нибудь совершенно непоправимых бед. Нежное сердце женщины всегда лучше поймет, где надо видеть в подобных тревожных случаях главную опасность. Приор принялся горячо убеждать простодушного в ошибочности его взглядов. Он объяснил ему, что обряд обрезания давно уже оставлен, и что его заменили более кротким и спасительным обрядом крещения, и что закон благодати устраняет закон жестокости. Простодушный, правда, заспорил, но его здравый смысл, наконец, одержал верх, и он сознался в своей ошибке, что, как известно, случается в Европе очень редко с людьми, ведущими споры. В заключение простодушный изъявил согласие креститься, когда его родственникам будет угодно. Обряду должна была предшествовать исповедь, но тут явилось новое препятствие. Книгу, полученную от приора, простодушный постоянно носил в кармане и, справившись с нею, объявил, что там о таком обряде не сказано ни слова. Ни один из апостолов не исповедовался. Приор, однако, доказал ему противное, указав в книге фразу «Исповедайте друг другу ваши грехи». Простодушный согласился и, отправясь тотчас же к одному францисканцу, чистосердечно сознался ему в своих грехах. Но затем, поднявшись с колен, вытащил за шиворот из исповедальни, пригнул сильной рукой духовного отца к земле и, поставив его на колени в то время, как сам занял его место, обратился к нему с такими словами. «Ну, мой милый, исповедоваться велено друг другу. Я осознался тебе во всех моих грехах, и теперь ты не выйдешь отсюда, пока не поведаешь мне твоих». Говоря так, он здорово придавил коленом грудь своего противника, чтобы не дать ему уйти. Францисканец завопил благим матом. На крик сбежались со всех сторон, и можно себе представить, какой эффект произвело зрелище новообращенного, применявшего так добросовестно к делу преподанные ему правила. Тем не менее, мысль обратить нижнебретонского гуронца, да еще вдобавок англичанина, была так заманчива, что ради нее было решено не придавать большого значения некоторым его странностям. Нашлись богословы, объявившие даже, что исповедь можно устранить совсем, ввиду того, что крещение заменяет собою все. На церемонию был приглашен епископ Сен-Мало. Польщенный, как и следовало думать, честью привести в христианскую веру гуронца, он приехал в великолепном экипаже, окруженный блестящей свитой. Мадемуазель де Сент-Ив оделась в свое лучшее платье и причесалась у лучшего во всем Сен-Мало куафера, намереваясь достойно исполнить предстоявшую ей обязанность. Любопытный судья, конечно, явился одним из первых в сопровождении толпы таких же, как и он, любопытных зевак со всего околотка. Церковь сияла великолепным убранством. Но когда явились к гуронцу, чтобы пригласить его на церемонию, то оказалось, что комната была пуста. Дядя и тетка обегали в безуспешных поисках весь дом и остановились, наконец, на предположении, не отправился ли простодушный по привычке на охоту. Гости исходили все соседние леса и окрестности, но гуронца нигде не оказалось. Он исчез без следа, точно в воду канул. Было высказано тревожное предположение, не отплыл ли он тайно в Англию, страну, о которой всегда отзывался с особенной симпатией. Приор и его сестра, прожившие весь свой век в полном убеждении, что в Англии никого не крестят, дрожали за спасение души своего племянника. Рассерженный епископ готов был уехать. Приор и аббат Сент-Ив в отчаянии чуть не рвали на себе волосы. Судья надоел расспросами всем встречным. Мадемуазель де Киркабон плакала. Мадемуазель Сент-Ив, хотя и не плакала, но глубокие ее вздохи явно обличали, какое важное значение придавала она предстоящему таинству. Обе взволнованные и грустные прогуливались по длинной аллее верб и лип, окаймлявшей берега речки Раис, и вдруг заметили совершенно голую человеческую фигуру, стоявшую по пояс в воде с руками, сложенными крестом на груди. Обе, взвизгнув, убежали в кусты, но однако не удержались, чтобы не взглянуть сквозь листья на перепугавший их предмет, уверившись предварительно, что никто не застигнет их в этом порыве любопытства.